Брайана охотно болтала с торговцами. Изабель же считала, что им не следует разговаривать с этими молодыми людьми. Подруга недовольно сжала губы в ответ на замечание Изабель. Потом согласилась с ней. Она и сама понимала, что эти парни низкого происхождения. Но их грубоватая внешность казалась такой привлекательной, а их откровенное восхищение девушкой до крайности льстило ее самолюбию. Девушки прошли мимо стоявших группами иноземных рыцарей. Воины, в руках которых блестели щиты со звездами и кривые сабли, были смуглы и чернобороды. Брайана решила, что это те самые внушавшие всем ужас неверные. Изабель распознала в гомоне толпы валлийскую и ирландскую речь. Она думала, что свирепые валлийцы скрываются в своих затянутых туманом горах и только ждут возможности спуститься оттуда и перерезать благочестивых жителей Херефордшира. Теперь Изабель была удивлена. Их рыцарей невозможно отличить от остальных. Ярко одетые акробаты выделывали на земле разные трюки. Проскользнув среди зрителей, они оказались у ног Изабель. Девушка радостно захлопала в ладоши. Актеры свернулись в узел, как в китайской головоломке. Она бросила им одну из своих монет в награду за такое мастерство. Брайана уже мчалась посмотреть на танцующих собачек. У каждой собачки был кружевной воротничок с колокольчиками на цветных шнурочках. Брайана, увидев поодаль пожирателя огня, потянула за собой и Изабель. Потом они направились к чародею и с удивлением наблюдали за его волшебными фокусами. Устав, наконец, от множества впечатлений, девушки купили сладкие ячменные лепешки. Брайана купила еще грубо разрисованную деревянную куклу, которая наклонялась и делала сальто всякий раз, когда нажимали на рукоятку. Это очень забавляло девушку. Изабель увидела слуг Лайонелла. Они стояли совсем близко, но делали вид, что не замечают двух знатных дам. «Уж не приказано ли слугам следить за мной?» — подумала девушка. «Ну и пусть следят. Она будет делать все, что захочет». Изабель с Брайаной выпили по чаше освежающего фруктового сока. Потом они снова поднялись на помост. За время их отсутствия произошло несколько схваток. В ловкости и силе состязались менее знатные рыцари. Победителям достались в качестве призов седла и уздечки. Изабель удивила, что Лайонелл все еще оставался первым среди рыцарей. Она с трудом поверила в это. Герольд, распорядитель турнира, перечислил победы знатного соперника, и громкие звуки фанфар раздались над лугом. Лайонелл даже снял шлем, чтобы все могли видеть его лицо. Он гордо проезжал на коне по ристалищу, наслаждаясь радостным шумом зрителей. Теперь поле битвы было открыто для каждого, кто хотел бросить вызов непревзойденному. Несколько рыцарей прибыли с опозданием. Они проводили поединки между собой. Уже стал известен победитель этих поединков. Зловещая фигура в черных боевых доспехах верхом на огромном черном коне. этот рыцарь и предложил Лайонелу сразиться с ним.